Покосился Калачев на народного контролера, а тот смотрел себе грустным взглядом на воющих собачек и время от времени покачивал головою. — Товарищ Добрынин, — заговорил наконец начальник экспедиции, — хочу признаться вам, нехорошее тут дело. И тут смелость и решительность покинули Калачева. А Добрынин уж повернулся и смотрел ему в глаза, совсем не пьяным, а очень даже серьезным взглядом. И видно было, что он готов выслушать Калачева до конца. И показалось даже, что собаки потише завывать стали. Их не очень-то дружный хор стал распадаться и растворяться в побеждающей любые звуки тишине. «Я Москву обманул», — выпалил одним духом начальник экспедиции. Рот Добрынина приоткрылся. Недоумение и удивление слились в одно выражение взгляда. И уперся этот взгляд прямо в Калачева, пронизывая его насквозь. Хмель стал уходить из тела и головы народного контролера. «Как же это?» — спросил он. «Как это ты смог, товарищ Калачев, Москву обмануть?» Начальник экспедиции склонил виновато голову. Уже жалел он о своем признании, но отступать было поздно. Да еще и надежда жила, надежда на облегчение. «Нас ведь забросили сюда и забыли», — заговорил Калачев. «Запасы кончались, а новых нам не присылали. Лучше здесь, а задание у нас было — золото найти для страны. Я знал, что к обнаруженным золотоносным местам решено было прокладывать железные ветки кратчайшим способом. Вот и решил я отправить радиограмму, что мы, мол, нашли выходы золотосодержащих руд на поверхность земли. Ну, чтоб сюда провели ветку. И увезли нас отсюда. Увезли. Мы ж сами никак не выбрались бы». «Так, так, так», — начал понимать отрезвевший Добрынин. «А золото? Да откуда здесь золото? Здесь же мерзлота в низинах. Мы тут ничего, кроме вмерзших в землю мамонтов, не нашли. Так, товарищ Добрынин, я и...» «А что это мамонты?» — перебил главного геолога народный контролер. «Да исторические слоны».